Я встретил здесь людей, которые в бурю благополучно спаслись в лодке после того, как их корабль пошел ко дну. Но о плотах они знали мало. Плот — это не корабль. У него нет ни киля, ни фальшборта. Это просто плавучее средство, на котором спасаются при катастрофе и держатся на воде до тех пор, пока на помощь не подойдет какое-нибудь судно. Впрочем, один из моряков относился с уважением к плотам в открытом море. Ему пришлось 3 недели проплыть на плоту, когда немецкая торпеда потопила его корабль посреди Атлантического океана. «Но вы не можете управлять плотом», — добавил он. «Он движется в сторону и назад, или крутится по воле ветра». Я откопал в библиотеке отчеты, составленные первыми европейцами, побывавшими на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Там оказалось немало рисунков и описаний больших индейских плотов из бальсового дерева. У них был 4-угольный парус, что-то вроде киля и длинное рулевое весло на корме. Значит, ими можно было управлять. Проходили недели, а я все еще жил в доме моряков. Никакого ответа ни из Чикаго, ни из других городов, куда я послал экземпляры своей рукописи. Никто не прочел ее. Как-то в субботу я собрался с духом и отправился на Уотер-стрит в магазин морских инструментов и карт. Там меня вежливо называли капитаном, пока я выбирал навигационную карту Тихого океана. Со свернутой в трубку картой под мышкой я сел в пригородный поезд, идущий в Осининг, где в очаровательном загородном доме жила молодая норвежская чета, у которой я постоянно проводил конец недели. Осининг — городок вблизи Нью-Йорка. Другое его название — Синг-Синг, более известно, так как тем же именем называется находящаяся в этом городе тюрьма, в которой содержались и содержатся ныне многие известные политические заключенные. Муж был раньше морским капитаном, а теперь заведовал нью-йоркской конторой пароходной компании «Фред Ульсон». После купания в бассейне для плавания все городские дела были забыты. И когда Амбьорг принесла поднос с коктейлем, мы уселись на лужайке на солнцепёке. Я больше не мог сдерживаться и, расстелив на траве карту, спросил Вильгельма, возможно ли, по его мнению, чтобы люди могли благополучно добраться на плоту из Перу на острова Полинезии. Несколько опешив, он смотрел больше на меня, чем на карту, но тут же дал утвердительный ответ. У меня словно гора свалилась с плеч. Я знал, что все, имеющее отношение к кораблевождению и к плаванию на парусах, было не только специальностью, но и любимым коньком Вильгельма. Я немедленно посвятил его в свои планы. К моему удивлению, он категорически заявил, что это чистейшее безумие. «Но вы только сейчас сказали, что считаете это возможным», — перебил я. «Совершенно правильно», — согласился Вильгельм. «Но столь же велики шансы и на то, что дело кончится плохо. Сами вы никогда не плавали на бальсовом плоту и воображаете, что по мановению волшебной палочки он перенесет вас через Тихий океан. Может быть, да, а может быть и нет. Древние индейцы Перу опирались на опыт поколений. Кто знает, может быть, на каждый плот, переплывший океан, приходилось 10 плотов, которые пошли ко дну, а может быть и сотни на протяжении столетий. Как вы утверждаете, инки выходили в открытый океан целыми флотилиями этих бальсовых плотов. Тогда, если с одним из плотов случалась беда, потерпевших могли подобрать соседних. Но кто сможет подобрать вас посреди океана? Если даже вы захватите с собой радиостанцию на случай катастрофы, не думайте, что будет легко найти маленький плот среди волн за 1000 миль от берега. Во время шторма вас сможет смыть с плота, и вы успеете 10 раз утонуть, прежде чем кто-нибудь доберется до вас. Лучше уж оставайтесь здесь и ждите, пока у ученых найдется время прочесть вашу рукопись. Напишите еще раз и пошевелите их. Это самое лучшее, что вы можете сделать.